Часть седьмая. Кора много раз возвращалась мыслями к этому разговору, проматывала в голове события, будто их запечатлели на кинопленку, и каждый раз внутри все костенело. В день похорон никто не обратил внимания на пропажу пары гостей. Вместе с душечкой, как назвалась собеседница, они отошли от скопления людей и остановились под огромной скульптурой ангела, смиренно сложившего крылья. «Любимому мужу и отцу», — гласила надпись на постаменте. «Ты дочь Павла Сергеевича? Я правильно понимаю?» — спросила незнакомка со странным акцентом, не похожим ни на один из существующих. «Нет», — напряженно ответила Кора, — «и никогда ею не была». Со стороны прозвучало грубовато, но она не смогла поверить глазам. Кошмар ожил и нашел ее. А в карманах, как назло, не оказалось ни соли, ни гвоздя. «Вот как! Должно быть, я ошиблась. Я его падчерица. Прозвучит странно, но я тебя будто бы уже где-то видела». Фальшивая родственница наклонила голову, и блестящая копна волос перетекла в бок, закрыв собой всю левую сторону лица. Того самого, которое Кора увидела в воспоминаниях управляющего кинотеатром. Лица, которое всплывало в памяти каждый раз, когда мужчина оказывался в темноте или надолго оставался в закрытом помещении один. Ужасно прекрасного лица. Эта новая способность сильно пугала, и Кора решила сначала разобраться с текущими проблемами, а уже потом с проникновением в чужие воспоминания. «Мы не встречались, скажем, в Воронеже или Липецке. Никогда там не была». Шатенка кивнула. Казалось, сама не поняла, почему внезапно решила поднять эту тему. «Еще раз прости, вся ситуация. Тяжело терять близкого человека. Подобные места умеют нагонять тоску. Ты ведь понимаешь меня, правда?» Кора напряглась. «Прощупывает меня? Зачем? В чем я спалилась?» «Да, когда-то я потеряла отца. Ужасные эмоции. Сочувствую вашему горю». «Благодарю. Не сочти за грубость. Просто я не хотела стоять там и смотреть, как моя милая сестрица исчезает в земле. Ненавижу это». «Смерть?» Стеклянные блестящие глаза обратились к Коре. Они были будто бы вдавлены в пластилин телесного цвета, а за ними расползалась тьма. Не жмор, но нечто иное. «Бессмысленные ритуалы. Без души в теле нет никакого смысла. Просто гнилой кусок мяса, годный лишь на корм собакам. Зачем столько возни?» Надежда, что происходящее может быть ошибкой, мгновенно испарилась. Перед Корой стояло существо, которое натянуло маску несуществующей личности. Коре страстно захотелось, чтобы рядом оказался кто-нибудь живой. «Затем, что вам дорог умерший человек, и вы хотите заботиться о нем до самого конца», — ответила она с нажимом. «Ценен лишь дух», — сказала душечка, быстро облизнув алые губы. «Плоть глупая и уродлива, слаба, в ней нет смысла». «Абсолютная искренность в словах. Ни капли лжи. Каждый решает сам. Мы свободные существа». Внутри все съежилось от омерзения. А ведь это она убила жену того человека, проникла в чужую семью, как зловредный сорняк, высосала все соки. И теперь рассуждает о похоронах? Надо было уйти, сбежать, пока не стало слишком поздно. Но Коре хотелось вытянуть из твари как можно больше информации. «Я заметила, что у вас много родственников. Стараетесь держаться вместе? Тяжело делить кровь с теми, чьи недостатки повторяют твои собственные. Становится тесно. Мы собираемся во время важных событий, чтобы поддержать друг друга и помочь с пропитанием». Казалось, душечка даже не старается говорить менее двусмысленно. Беседа становилась все напряженнее. «Разумеется, я говорю про работу». Собеседница вдруг хихикнула. «Мы много переезжаем, кочуем из города в город, выискиваем наиболее сытные местечки. Значит, ваша сестра была исключением? Кто? Ах, да, она выделялась среди всех прочих. На лице фальшивой родственницы появилось мечтательное выражение. Оно было настолько гадким, что не оставалось сомнений. За ним скрывались мысли о еде. Затем душечка снова вспомнила о Коре, опустила лицо. Близко, очень близко. И все же я тебя точно где-то видела. Ты очень знакомо пахнешь. Чем же? Домом. Выдохнуло существо и утратило последние намеки на человечность. Красивое лицо раскололось перед внутренним взором. Кора могла бы потянуть за едва заметную складку на ее шее и снять личину целиком. Но она понимала, что не хочет этого делать, не хочет знать, что внутри. «Меня, наверное, уже потеряли», — сказала Кора душечке, отступая назад. Ноги подгибались. В собеседнице скрывалось нечто непохожее на все, что Кора видела прежде. Она едва затронула верхний слой и уже содрогнулась от отвращения. В глубинах стоявшего рядом тела чувствовалось шевеление сотен жгутиков, щупалец, скребущихся коготков, клубок малопонятных отростков, который пребывал в бесконечном движении и пожирал сам себя. Он заставлял фальшивую кожу пузыриться, тянулся к Коре через преграду стеклянных глаз. «Прости, что задержала. Мне просто необходимо было поговорить с кем-нибудь незнакомым», — сказала существо игриво. «Еще увидимся, Кора. Мне бы очень хотелось узнать тебя получше. Не против, если я спрошу адрес у твоей матери?» «Не стоит», — прошептала Кора. «Не надо ее ввязывать». Душечка кивнула, словно смирилась с отказом. Но затем из-за роскошных надгробий вышли ее подобия. Такие же болванчики с пустыми глазищами. «Сородичи!» Внутри каждого звучало голодное шевеление. И Кора бросилась бежать. «Мы еще встретимся! Я это чувствую!» — крикнула душечка вслед. Мироздание действительно сломалось. Такого не могло быть, чтобы чудовища являлись без прилива. Так просто и у всех на виду. Но что хуже, они были реальны. Реальны, как содранная коленка, как удар под дых, как разговор с соседом. Это пугало больше всего. Они были реальны и могли достать ее семью. Следующим утром Кора стояла у порога спиритического салона. Пожилая шаманка закатила глаза, но внутрь пустила, оставив очередного посетителя ждать в комнате. Саму же Кору отвела на кухню. «Не истери!» — приказала, когда та начала сбивчиво причитать. «Эмоции делу не помогут. Глубоко вдохни и объясни еще раз, что опять стряслось?» И Кора объяснила. Сначала про сон, где она была пожилым владельцем кинотеатра, потом о разрушающей Чеховск отраве, распространяющейся по городу вместе с инфекцией. И, наконец, в завершение, про диалог на кладбище. Под конец Кора так довела себя, что едва не расплакалась. «Вы мне не верите?» — спросила после длительного молчания. Саяра покачала головой. «Да нет. Скорее скучаю по денькам, когда самой страшной проблемой в моей жизни был недовольный клиент, которому не помог приворот на успех. Простите за это. Я не знала, к кому еще пойти. Вчерашний день был худшим в моей жизни. Мы сидели за соседним столом, и никто из окружающих не замечал, что среди нас эти твари. А ведь из людей в прямом смысле утекала жизнь. К концу банкета некоторых даже увезла скорая. А эти... они в открытую смеялись. Не вини себя. Судьбу не провести. Она сделает все, чтобы столкнуть нужных людей, да и не людей, лбами, и направить их по проторенному пути. Зачем? Я и так сделала многое, но стоит чему-то прийти в порядок, как возникает новая беда. Облачным человеком не становится сразу. Невзгоды и сражения заставляют переродиться. Да не понимаю я, что это значит. Тебе и не надо понимать. Тут смысла не больше, чем в попытках разобраться в причинах собственного появления на свет. Ты просто рождаешься и идешь дальше, не задавая вопросов «зачем» и «почему я?». Оставь их на потом. Сейчас нужно понять, как изгнать абаасов из нашего города. При звуках неизвестного слова в душе что-то всколыхнулось. Оно не было верным в полном своем значении. Но этого и не требовалось. Настоящее имя существ было настолько сложным, даже непостижимым и неприятным для слуха, что казалось порождением давно утраченного нечеловеческого языка. Кора слышала его в мыслях Жмора. Он боялся пришествия этих существ и ждал его. «Ваш народ уже сталкивался с подобным?» «В легендах их описывают как огромных, одноглазых и одноруких тварей, людоедов и пожирателей кут». «Исчезнувшие призраки. Существа добрались до душ, а я еще не верила». «Абаасы живут кланами, где один, там и остальные члены. Еще они любят проникать в людские семьи, внушат, мол, что дальняя родня, и поселятся рядом, поближе к еде. Обычный человек и не заметит подвоха, пока его близкие не начнут умирать». «Так как раскрыть людям глаза? Эти твари ведь не остановятся!» «Никак!» Саяра опустила веки и вздохнула. «Шаманы древности, может, и смогли бы найти выход. Да только здесь их нет». Молодой парень, пришедший в салон за советом, недовольно кашлянул за стеной. Кора понимала, что ее время заканчивается. «Послушай меня, дитя. Не знаю, кто поставил тебя на этот путь и по силам ли он такому юному созданию, но лишь ты одна способна отличать абааса от человека. Это связано с великой силой, которую тебе даровали для защиты мира мертвых». «Мне снова все делать одной?» Кора в отчаянии посмотрела на шаманку. Та криво усмехнулась. «Пока рядом хранитель, ты не одна. Попробуй спросить духов предков, как быть с новой бедой. Призови тех, кто стоит выше всех нас. Пусть держат ответ за содеянное». «Но раньше у меня не получалось камлать. Ни вверх, ни вниз. Никуда вообще». «Так раньше от этого и не зависела твоя жизнь». В глазах наставницы отчетливо читалась грусть и сожаление. «Теперь все получится. Просто найди подходящее место, где никто не будет отвлекать». Что ж, кажется, у Коры было одно подходящее. Солнце жгло в затылок. Оно словно пыталось наверстать упущенное, вываливая на истощенный абаасами Чеховск последние остатки тепла перед тем, как полностью уступить место промозглой тоске. Разрушенный домик у леса подошел идеально. Кора чувствовала это каждой напряженной клеткой. Здесь не было слышно проезжающих по дорогам машин. Их шум заменили на певы неизвестной птицы. Ближайшее жилое здание казалось пустым, куда более пустым, чем сами развалины, впитавшие в себя дух природы и пропустившие сквозь бетон зеленые ростки. Прежде чем здесь устроиться, Кора сходила к пролому, ведущему в подвал. Внутри было темно и пусто, никакого свиста. Существа, населявшие его, взяли перерыв или, быть может, просто не захотели показываться на глаза. Ну и пусть. Она вернулась и села на камень в центре поредевшего океана травы. Его поверхность была словно вылизанной и очень теплой. Кора поджала под себя ноги и сосредоточилась. Каким образом булыжник мог попасть внутрь развалившегося здания? Его перетащили сюда? Зачем? Нет, не о том думаешь. Соберись. Она глубоко вдохнула. Для погружения требовалась невероятная концентрация. Кора достала бубен, проверила сохранность рисунков рун на коже, не размазались ли те при трении, и поправила косичку у виска. В нее была вплетена цепочка с серебряным кулоном, подарком Лизы на 15-й день рождения. Косичка должна была исполнить роль якоря, той самой штуки, которая вернет Кору в тело, если она слишком увлечется или потеряет ориентир. Что ж, пора приступать к камланию. Она сосредоточилась на внутренних ощущениях. Реальный мир должен был раствориться, пусть исчезнут все возможные ощущения. Приятное касание солнечных лучей, легкий ветер, звуки леса за кирпичной перегородкой. Остается лишь ее собственное «я», неразделимое и вечное, как хаос. Надо лишь его обуздать, отделить от всего, что тянет вниз, и сделать легче цветка одуванчика. Первые удары танцует змея, затем ее сменяет ворон. Последним приходит тигр, его поступь легка, но смертоносна. Удары сыплются без остановки, пульс реагирует и, как кажется, Коре даже подстраивается под них. Сердце сейчас похоже на горячий камень, точно такой, как и тот, на котором она восседает. Привычной целостности нет, есть слои. Она судорожно вздохнула и открыла глаза, почувствовав слабость во всем теле. Пейзаж вокруг разочаровал. Ничего не изменилось. Высокую, но уже пожухлую траву ласкал ветер, а небо над головой осталось привычно голубого цвета. Тут уж Коре захотелось сломать колотушку об колено и остановила лишь мысль, что это чужая вещь. «Ты все еще рисуешь?» — спросила рыжая девочка в рваной зеленоватой дерюшке, внезапно возникнув из-под камня. «Сейчас некогда». «Ой!» — Кора взволнованно посмотрела на девчушку. «Выдуманная подружка из детства решила стать реальной, чтобы появиться спустя десяток лет и спросить, продолжаю ли я рисовать. Сколько еще сюрпризов предстоит пережить?» «Это хорошо», — сказала девочка. И зачем-то сделала кувырок назад, задержавшись на мгновение на руках. «У тебя всегда получалось правильно. Это природный талант». «А учитель говорит, что у меня проблемы с перспективой», — растерянно ответила Кора, сделав свой вклад в копилку сумасшествия. «Кто знает, может, это у мира проблемы с перспективой, а ты все видишь так, как есть». Из-под копны вьющихся волос глядели смешливые рысьи глаза. На лице ребенка они смотрелись чужеродно. Чем больше Кора рассматривала пришедшее на зов существо, тем больше находила деталей, которые не сочетались между собой. В детстве казалось, что гостья — девочка. Сейчас же уверенности не было. «Я надеялась, мне помогут». Кора подалась вперед. «Конечно! Ты всегда была нашей любимицей. Помнишь, как стучала ночью в стену у кровати, а мы отвечали? Твоя мать так испугалась, когда это увидела. Она ведь знала, что ваша квартира угловая и дальше ничего нет. А тебя никакие странности не волновали. Ты была живой». «Я и сейчас живая». «Сейчас ты трусиха!» Хрустальный смех заблудился в изгибах дома. Столкнулась с чужаками и поджала хвост. «Ты расскажешь, как победить абаасов?» Необходимо было гнуть свою линию. Сущность верхних слоев могла заболтать, заставить забыть о начертанной цели. Не из злобы, конечно, а скорее от легкости натуры. «Зло пришло в твои края», — понимающе кивнула рыжее дитя. «Все пути сошлись в этом городе. Путь потерянных душ, защитницы, защитника и голодных пустот. Твоя роль в том, чтобы уберечь место перехода от загребущих лап. Для этого ты и пришла сюда». «Постой! Хочешь сказать, меня затащили в Чеховск, обманом сделали смотрительницей призрачного общежития и заставили пережить настоящий ад именно для того, чтобы я не позволила абаасам получить доступ к кормушке их мечты? Или наоборот, весь мир стал таким, чтобы ты могла оставаться собой? Время нелинейно, все было, есть и будет. И каждое событие происходит прямо сейчас». В рысьих глазах плескались брызги огня, способного спалить целый лес. «Если это судьба, и вы все подстроили, то почему не сказали сразу?» Кора застонала. Захотелось уйти. Но из-за воспитания и груза ответственности она не смогла себе этого позволить. «Зачем портить сюрприз?» Рыжее дитя подошло к месту, где был проход в подвал. Громко зацокало. «Они уже побывали здесь. Все выели. Гадкие цветки зла. Знали, что малютки-прятальщики могут их выдать. И сделали шаг первыми. Так вот, как тех Итчи звали. Ну, хоть что-то. Я все еще не услышала, как мне бороться с абаасами. Если они имеют человеческую форму и могут находиться среди живых», — напомнила она призванному созданию. «Попробуй вырвать их корни». «Что сделать?» — переспросила Кора раздраженно. «Корни. Вырви то, что удерживает пустоты в реальном мире. Дотянись до их корней и разруби каждый. Нельзя пропустить даже один, или сущности смогут вернуться, подтянуться через товарища. Путь наверх слишком сложен, но не тогда, когда тянут на канате, понимаешь? Мы думаем, ты справишься. Тебе лишь не хватает рук. А что мне за это будет? Награда? Хочешь получить что-то взамен?» Хотя слова звучали вопросительно, вымышленная подруга не выглядела удивленной. Наоборот, она будто ждала удобного момента, чтобы приступить к этой части разговора. «Звучит разумно. Это было предусмотрено. Но все равно скажу. В случае победы ты освободишься от обязательств по отношению к... Абрису. Тебе не надо будет сотню лет встречать погибших и помогать им обрести покой». Не похоже на шутку. Кажется, Коре действительно предлагали свободу и шанс вернуться к нормальной жизни. Но внутри зашевелилось сомнение. А что тогда будет с 37-м? Вернется к прежней спокойной жизни. Не беспокойся. И если готова идти в бой, закрой глаза и расслабься. Рыжее дитя вопросительно смотрело на Кору. Она кивнула, и тогда маленькая ладонь стремительно приблизилась ко лбу. Могло ли все происходящее до последних секунд быть галлюцинацией? Это был неплохой вариант. Нет, правда. Вызванный, к примеру, ударом головы о твердую поверхность. Ну, или отравлением газом. Как вариант. Тим ведь однажды что-то такое предполагал. Кора согласилась бы на любой вариант, кроме настоящего. Сейчас она флегматично разглядывала свое обмякшее тело, думая, что хуже быть уже не может. Ее силой выкинули в один из нижних слоев. Окружающий мир погрузился во мглу, и она была окрашена изумрудной пылью. Невесомые огоньки вспыхивали то тут, то там и отвлекали от размышлений тихим фырканьем. Ярко-алая луна двоилась на потемневшем небосклоне. Рядом стояла виновница кошмара, назвавшаяся Чочокке. «Это чужое имя, но ведь тебе так привычнее», — сказала она или он. «Имена, собственно, не имеют никакого смысла, если живешь больше 1000 лет. Наш род спокойно обходился без них, когда вас всего 5, каждого знают в лицо». 5? Но Чо-Чо не ответила. Ее отвлекла огромная бабочка с рваными крыльями, парившая вверх тормашками и задом наперед над серой землей. «Эй, не убегай!» — крикнула Кора и бросилась следом. Она едва успела схватить проводницу за ногу, когда та перевернулась следом за бабочкой и побежала на руках. «Прости, мы забыли, для чего пришли». Кора вздохнула, с тоской взглянув на очертания заброшенного домика, где лежало собственное тело. Печальным маячком в траве блестело серебро, как бы говоря: «Я здесь, не забывай, иди на свет». Окружающая обстановка не располагала к долгим прогулкам, но все равно пошли дальше. Дальше и дальше, пока разрушенные стены не исчезли в призрачном мареве. «Ты впервые здесь?» — спросила Чочокке, по-хозяйски пролезая через забор чьего-то жилого участка. «В Чеховске у меня многое происходит впервые. Я с этим давно смирилась. Вот только мы не в твоем городе. Царство тени является его отражением, хоть и несколько размытым. Ты должна гордиться. Ведь не каждому из смертных дано здесь побывать, не говоря уже о том, чтобы вернуться обратно. Кора слегка приподняла брови, а проводница не удержалась и прыснула в ладошку. «А ты как думала? Всякое бывает. Неподготовленная душа заплутает во мгле, пока будет пытаться отыскать то, что потеряла. Да так и не выйдет. Затем ее кто-нибудь заберет себе. Мне стоит этого опасаться?» «Нет, ты же с нами. К тому же все плоскости ограничены собственными законами. Соблюдай их, и будешь в норме. Здесь, например, ты не должна раниться и называть другим свое имя». «Ты знаешь мое имя», — напряглась Кора. Мимо с уханьем пролетело нечто большое и горячее, заставив пригнуться. Это длилось не больше 10 секунд, но Кора готова была поклясться, что ее разум словно зачерпнули пятерней и тут же отбросили, потеряв всякий интерес. «Это другое. Мы ведь знакомы с рождения. Помнишь мягкий шар, к которому ты ночью прижималась в колыбельке, когда пугалась? То были мы. К тому же...» Чо-Чо сдула с носа прядь и ощерила редкие беленькие зубки. «Мы не отсюда. Наши края куда ярче и веселее». Вскоре вышли на абсолютно пустую центральную улицу. По обеим сторонам ровными рядами нависали обветшалые дома. Причем те, которых Кора не видела в реальности. Из окон доносились печальные голоса. Один звучал совсем близко. «Не помню, не помню. Нет, вроде помню. Но почему забываю?» «Тени сожалений. Порой они становятся такими большими, что эти звуки слышно даже в царстве теней. Это значит, тени стали больше самого человека, что их породил», — пояснила дитя Кори. «Нам они не опасны». «А кто опасен?» «Твои собственные сожаления и страхи. Все, что отбрасывает тени на твою душу, или, как ты бы выразилась, кут. Это стоит запомнить». Они прошли мимо неработающего фонтана, на дне которого блестели старинные бронзовые монеты. Денежная горка едва заметно дрожала. От малейшего дуновения ветерка монеты начинали распадаться надвое. Их число увеличивалось. Выглядело заманчиво, если не обращать внимания на лежащие у края горки потрескавшиеся кости, которые со всех сторон были облеплены бронзой. «Они не смогли забрать сокровище, и сокровище забрало их, потому что здесь свои законы, и, вероятно, потому что оно было сильнее». Кора поежилась. Некоторые мысли приходили в голову, будто записанные чужой рукой. Как же это отвлекало? Они с Чо-Чо все шли. «Осторожно!» — вдруг крикнуло рыжее дитя, когда, заглядевшись на стайку танцующих в небе огней, Кора чуть не наступила на грязный шланг, валяющийся посреди дороги. «А что такое?» — она не договорила. Предмет, который она неосознанно приняла за шланг, резко сжался в кольцо и с шелестом стал втягиваться в проем открытого подвала. Отбежав, Кора с холодком внутри поняла, что это было гигантское щупальце. Поскребывая трещины в асфальте, щупальце исчезало в темноте. Судя по размерам конечности, остальное тело было чудовищно большим. «Будь внимательнее. Я не смогу здесь долго оставаться. Тебе придется возвращаться одной. Запомни, местные жители не любят чужаков. Или любят слишком сильно. Других вариантов нет. В лучшем случае ты станешь чьей-нибудь живой игрушкой, дарящей тепло и кровь». «Какая радость!» Кора сглотнула ставшую густой слюну. Но все странности блекли на фоне необычных пульсирующих нитей, пронизывающих теневую версию Чеховска. Некоторые из них сверкали, как Млечный Путь. Но самая сердцевина над памятником игле была испачкана в черной жиже, схожей с мазутом. Та стекала вниз на землю, оставляя дымящийся след. «Мы на месте!» Чо-Чо Кэ скривилась и осторожно обошла особо крупное скопление грязи. «Вот где они обосновались!» При ее приближении чернота дрогнула и вдруг выстрелила иглами, ощетинившись, подобно ежу. Еще секунда, и все закончилось бы плохо. Чо-Чо повисла на ветке дерева, отпрыгнув за мгновение до удара. «Это их корневая система. Видишь, как она паразитирует на теле великого древа? Если ты сможешь отделить ее, абаасов ничто не будет удерживать в нашем мире, и они вернутся туда, откуда приползли, в самую зловонную дыру, свой родной слой. Ты шутишь?» Кора замерла на краю бордюра и разглядывала кошмарную субстанцию. «И как я это сделаю?» «Вот этим». На свет появились ржавые ножницы. Не садовые, но все равно гигантских размеров. Откуда дитя это вытащило, оставалось загадкой. Инструмент упал под ноги Коры, глухо звякнув при ударе. «И что мне с ними?» «Просто режь! Убери здесь все!» «А ты не можешь?» «Никто, кроме тебя, не сможет. Это линии древа. Коснуться их имеет право только живой человек, переродившийся в источнике смерти, то есть ты». Кора подобрала подарок, рукавом оттерла с лезвия налет. Под ними скрывались разные символы и завитки, которые складывались в пугающую картину. Человеческие фигурки, танцующие на языке огромного зверя с длинным телом. «Просто резать?» «И все закончится. Спеши, пока они не почуяли неладное. Особенно удели внимание тому огромному сгустку. Это их глава. После нее остальные значительно ослабнут. И будь осторожна, кровь – живительная влага. На нее могут прийти твари с сухим горлом. Не дай этому случиться». Снова странное название. Обернувшись, Кора захотела уточнить про сухогорлых тварей и внезапно поняла, что осталась возле жуткого скопления черноты одна. Чо-Чо исчезла в самый важный момент. Кора нерешительно приблизилась к ближайшему сгустку. Вблизи он напоминал уродливый нарост, вроде древесного гриба или лишайника, а учуяв ее приближение, снова рефлекторно выстрелил иглами. Острия полетели прямо в грудь, но наткнулись на холодный металл ножниц. И вдруг обмякли, потрескались и опали хлопьями пепла. «Сработало!» Кора оживилась, разомкнула лезвие и чикнула. Сердцевина черноты, что расползалась под фонарем и уходила корнями в толщину асфальта, закричала. Это был по-настоящему человеческий крик боли. Кора едва не выронила оружие, но, к счастью, сработала отточенная в кафе реакция, и получилось парировать подлый удар из-под земли. С каждым щелчком внутри крепла уверенность. Липкая чернота визжала, пульсировала ненавистью и жаждой убийства. В ней чувствовался след абаасов, и когда он исчезал, на площади становилось чище. В Чеховске становилось чище. «У всего есть отражение», — шептала Кора. — Что происходит здесь, влияет на остальные слои. Она насчитала около десятка крупных скоплений, из которых оставалось всего 7. След душечки возвышался над остальными, и его пришлось отложить напоследок. Дело шло споро, только сильно нервировал шепот, доносимый ветром. Он призывал бросить начатое. — Сложно, слишком сложно. «Надо сдаться, мне это не по силам, надо бросить ножницы». Одновременно на крышах зданий стали мелькать сгорбленные фигуры с очень хрупкими сухими телами. Вытянутые цилиндрические шеи оканчивались коричневой плотью, в которой росли спирали зубов. Вероятнее всего, это и были твари с сухим горлом. Скрежет зубов, истерический смех, переходящий в удушливое бульканье, и агония теней заставляли Кору торопиться. Несколько раз она промахивалась, и иглы пролетали в опасной близости от кожи. Чувствовался пристальный взгляд наблюдателей. Им не терпелось проникнуть в рану, точно в приоткрытую форточку. «Не дождетесь!» — зло шипела Кора себе под нос. Оставалось еще 5 сгустков. Предыдущие лишились подпитки и, завопив, что есть мочи, ушли на дно, будто камни. Это сравнение заставило девушку нервно хихикнуть. Ее голос тут же подхватил и размножил ветер. Хи-хи-хи. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. «Хватит!» Кора на миг обернулась, чтобы выкрикнуть это, и руку пронзила боль. Черный щуп моментально проткнул кожу запястья. Чернота поползла вверх по коже. Все тело охватило странное онемение. Кора дернулась, перехватила ножницы свободной ладонью, ударила по щупу. Но тот не рассыпался. «Ведь кровь — живительная влага!» Твари с сухим горлом с мерзким клёкотом стали спускаться на площадь. «Ай, Чучок Кэ, помоги!» Никого. Жители других слоев не могли долго оставаться в чужих владениях. «Чучок Кэ, пожалуйста!» Чьи-то пальцы обхватили онемевшую руку и развернули Кору к себе. Она увидела знакомое лицо одноглазого управляющего кинотеатром. Только теперь у него были оба глаза. И один из них отливал неприятным розовым оттенком. «Но раз ты сказала «пожалуйста»,» — прохрипел он, наполовину высунувшись из сгустка, растущего на каналах мирового дерева, и утянул Кору в вязкую черноту, которая пульсировала, как сердце умирающего человека. Кора кашляла. Смрад проникал в легкие и, казалось, оставался там навсегда. Возникло ощущение, что абаасы разглядывают ее. Каждый скрывал свое присутствие за незримой чертой. Но Кора продолжала слышать, как их многочисленные обличия скребутся внутри. Ее перенесли в странное место. Не в мире живых, но и не в царстве теней. Где-то посередине. Она осознавала это с кристальной ясностью. Помещение, похожее на обгорелую оболочку кокона, существовало лишь в ее воображении. Сейчас разум был заперт в ловушке абаасов, их личной линии связи, главной грибницы. «Я ничего не скажу», — выдавила Кора. Ее потряхивало. Как же она хотела, чтобы сейчас рядом оказался напарник. Или кто угодно, кто заглушил бы это непрерывное шевеление. «Замечательно», — рядом возникло лицо похитителя. «Мы на это рассчитывали». Оно искажалось, словно пыталось разделиться и убежать в разные стороны. Один зрачок пялился на Кору, второй — в потолок. «А я все думала, отчего ты так маняще пахнешь?» «Теперь ясно. Ты сумела привлечь наше внимание, Карина Сонина? Ты очень необычная девочка, не так ли? Ты погружалась глубже, чем многие смертные». Его сменила душечка. Ее облик лоснился сытостью, но за внешним благополучием угадывалась плохо скрываемая злоба. Сколько Кора низвергла обратно? Пятерых? Семерых? Точно не меньше шести. «Радуешься? Напрасно! Здесь тебя никто не найдет. Мы стали сильнее, охотясь в этом городе. Так много пищи, столько грязных мыслей и чувств. Кстати, ты знала, что мать не любит появляться с тобой на людях? Втайне мечтает забыть о твоем существовании. Ты напоминаешь ей об ушедших годах». «Ложь», — процедила Кора. «Можешь спросить у нее. Или продолжи убегать от своих страхов. Это ничего не решит. Думаешь, стало немного сильнее, дав отпор парочке взорвавшихся призраков? Не смеши мои клыки. Мы существуем веками. Живем под солнцем, здесь, рядом с людьми. Решила, что сможешь стать помехой для нас?» Душечка целиком выплыла из темноты, позволив разглядеть плещущуюся за ее глазницами гниль. «Очень зря. Я не забыла, как вы мне угрожали. Так не делают с теми, кого не боятся. Ты перепутала угрозы с простым любопытством. Чеховск — удивительный город. Там много странностей, которые нам еще предстоит изучить. Спасибо той семейной паре, ты их видела. Смерть все же смогла разлучить влюбленных. Они дали нам кров и питание, много свежих бурлящих душ». Главная абааса сладко сощурилась. «Мы восполним ряды и распространимся по земле. Дальше будет только лучше. Особенно, когда раскроешь главный секрет. Где сокрыто место, из-за которого ты пропахла смертью? У Коры свело челюсть. Когда начнем? Спросил равнодушный голос, и абаасы зашевелились во мраке. Душечка кивнула. Сейчас. Но сначала сломайте жатвенные ножницы. Им нельзя вернуться в руки высших. Дар чучок Кэ был поднят с пола, где валялся после переноса, и двумя пальцами сломан пополам. Посмотрим, как они теперь будут разрывать связи между слоями. Давайте начинать. И душечка улыбнулась Коре. Только вот никакой душечкой она не была. Ее истинное имя было скорее ближе по значению к словам «душитель» или «удушающая». Стены сдвинулись, вязкая слизь стала подниматься по ступням Коры. Ее затягивало все глубже и глубже и глубже. Пока она с криком не проснулась в собственной постели, в питерской квартире. Со лба стекал пот, просто не пропитались им и отяжелели. Кора вскочила, подбежала к окну, распахнула створки. Снаружи шумел Лиговский проспект. Виднелась вывеска книжного магазина, и куда-то в спешке мчались машины. Кора была дома. «Нет, не верю!» И все равно закричала. «Мам!» В соседней комнате шумел телевизор. Шла одна из любимых Лизиных передач. Что-то про постыдные тайны звезд. Кора толкнула дверь и увидела затылок матери, который возвышался над спинкой кресла. На секунду захотелось, чтобы это лето оказалось лишь бесконечным страшным сном, но... «Мам, ты ведь не настоящая?» Кора всхлипнула. «Ну, конечно. И они еще думают, что я в это поверю». Щелкнул пульт. «Это ты, солнышко?» Хрипло прозвучало в ответ. Коре вдруг стало жутко и гадко. Одновременно. Пусть все вокруг было не настоящим, но где-то в другой реальности ее беспомощное тело лежало на земле в разрушенном доме, а разум был заточен в ловушку. И неизвестно, на что пойдут абаасы, чтобы выведать правду о призрачном общежитии. «Ты пришла?» — продолжила Лиза, покачиваясь в кресле. На подлокотник упала рука. Под шелковой тканью халата что-то заметно скручивалось и копошилось. «Лучше сразу посмотреть». Кора повторила это про себя несколько раз. «Просто взгляни на нее, и страх пройдет». И сдвинулась с места. Она медленно вышла на середину комнаты, обогнула журнальный столик и стала поворачиваться. По мере того, как ей открывался вид на обратную сторону кресла, горло все сильнее и сильнее сдавливало невидимой клешней. Действительно, это была не Лиза. Скорее, ее жалкая копия, гниющая от болезней. Роскошные золотые волосы поредели, открыв провалившийся на макушке череп. Под кожей, всей в язвах и фурункулах, происходило подозрительное движение. Там бурлила жизнь, чужеродная, опасная. «Ты пришла!» — прошептала мумия. «Я знала, что ты вернешься. Спустя столько лет!» Кора крепко зажмурилась. «Хватит фарса! Меня уже пытались напугать похожим образом!» Пусть не думают, что она ничему не научилась. Жизнь среди призраков могла закалить даже самое нежное существо. Но никто не ответил. «Ты совсем не изменилась, а я...» Я уже не та, что прежде. Нет былой красоты. Меня словно выело изнутри. Но это не важно, — продолжила шептать фальшивая мать. Теперь я стала жилищем для чего-то большего, чем моя личность. Видишь, они поселились внутри, выбрали меня. И все благодаря твоим усилиям. Замолчи. Это нормально, когда талантливый ребенок становится частью того мира. Мира за гранью изнанки. Его близкие тоже меняются. Это эволюция, способ выжить. Ты не она. Ты не моя мать. Они все станут такими. Почвой для прекраснейших из цветов. Изо рта Лизы показались кончики черных стеблей. Они трепетали и тянулись к коре. Она застонала. Будто отреагировав на этот звук, наружу прорвался поток омерзительных растений. Среди лепестков встречались подобия пальцев и пустых век с ресницами. Все это упало на колени фальшивки, начало стремительно распространяться по комнате, опутывая мебель. Кора отвернулась от хохочущего тела, разрываемого изнутри. Мумия Лизы почти исчезла под покровом растений. Только линия окровавленных губ и белки глаз выдавали, что за ними еще был человек. Кору пронзило осознание. Она бросилась к выходу, хоть стебли и пытались ее утянуть. За дверью ждала новая картина. Серый песок и черное небо. Мир, лишенный красок. И ее друзья, все, кого она встретила в Чеховске, стояли к ней спиной у самого края мрачной пропасти. Кора не видела, что внизу, но знала. Туда не стоит заглядывать. Никто не захочет знать, что внизу. «Ты должна была все исправить». «Рассказать им правду», — сказал Тим незнакомым голосом. «Они не настоящие. Это все обман. Не бойся и не смотри». «Мы тебе верили. Теперь мы умрем», — произнесли сестры тем же самым голосом. Как по команде, они наклонились вперед, будто захотели, чтобы то, что обитало внизу, смогло их рассмотреть. Зачем-то Кора представила огромный язык. Такой же, что украшал необычные ножницы. И то, как он тянется со дна и обвивает одного за другим. Надежда сменялась отчаянием. Это их видение. Такого не будет. Но как только они разом сделали шаг вперед, Кора бросилась к ближайшей цели. Тело двигалось само по себе. С закрытыми глазами она оттащила Тимофея от края пропасти и упала вместе с ним. «Одного из десяти, будто никого и не спасала». Он повернул голову, словно оживший манекен. У него не было лица, голос шел откуда-то снаружи, пока Кора не поняла, что он доносится со дна, вместе с сочным чавканьем. «Не думай, что оно ест. Просто не думай. Забудь, замолкни, хватит!» Тим вцепился в нее и пытался утащить за собой на дно. Ни попытки вырваться, ни удары с укусами делу не помогли. Ее сбросили вниз. Она услышала приближающийся скрежет сотен зубов. И декорации вновь поменялись. Кора поняла, что ее заперли в гробу. Узкие стенки давили, снаружи звучали голоса близких, оплакивающих ее. Падая на крышку, грохотала земля. Кора рыдала и молила прекратить издевательство. Мучительные образы сменяли друг друга, как в калейдоскопе, плавно перетекали в новую форму. Она проводила часы в запертых пространствах, медленно утопая в крови, воде, песке и костях. На сгибах локтей буграми проступали слова «Раскрой секрет, на выход получи билет». Мертвые головы катались вокруг с криками, что она должна быть честной девочкой, хорошей девочкой. Ее бросали в класс посреди урока геометрии, где омерзительный гомункул, получившийся от слияния учителя и одноклассников, требовал решить задачу номер 357 из учебника, условия которой звучали так. «Где то самое место? Как в него попасть? Скажи, скажи немедленно!» А Кора до крови закусывала язык, чтобы не закричать. И чудовище разевало огромную перекошенную пасть, нависая над ней, и оттуда доносился хохот абаасов. Когда бродила в зеркальном лабиринте среди сотен собственных искаженных копий, Кора начала забывать, кто она и для чего здесь находится. Это длилось долго, слишком долго. Наконец она остановилась и прижалась к холодному стеклу, попытавшись остудить лоб. «Что такое? Ах, да, мне надо рассказать про общежитие. Какой пустяк! Почему я противилась? Была какая-то причина, но...» «Видимо, не особо важное, раз я забыла. Просто разожми губы и напряги голосовые связки. Ну же!» «Эй, я согласна. Давайте поговорим!» И вдруг почувствовала, что ее лоб раскрыли, точно книжный переплет. Страницы воспоминаний посыпались вниз, ловко и быстро вырываемые нетерпеливой рукой. Кора увидела себя в самолете рядом с мамой, потом над газетой, где было то злосчастное объявление. Темно-зеленые коридоры, рыбий взгляд привратника, пропустившего в мир смерти. И, наконец, ярко-синий источник, пульсирующий в глубинах призрачной общаги, то, что приманивало души умерших. «Вот что им нужно!» Кора попыталась сконцентрироваться. В хоровод приятных мыслей и шепота зеркальных двойников вдруг вклинилось новое воспоминание. Израненное существо, похожее на жабу, и фигуры, окружившие его. Кровь на траве, кровь на подбородках хищников. «Они съедят всех. Им нужен корм. И ты отдашь тех, кого поклялась защищать? Ведь так, смотрительница?» Кора рывком отстранилась от зеркала. Отражения смотрели стеклянными глазами абаасов, и в них угадывалась злоба. Мнимая передышка закончилась. Они собирались повторить круг наказаний. «Я этого больше не выдержу. Не во второй раз!» Разум был истощен и сломлен. Кора скользнула на пол, закрыв голову руками. «Пусть делают, что хотят. Даже поджаривают пятки и отдают на съедение. Она не станет смотреть на их иллюзии». Затем случилось странное. Материальное тело, оставленное у кромки леса, вдруг позвало Кору. Она увидела якорь, знакомый и дорогой сердцу предмет, что служил маяком. Блеск серебра пробился сквозь липкую черноту, щекотно коснулся разума, и она кинулась к нему. Абаасы тянули лапы из зеркал. Копии ее лиц искривились до неузнаваемости. Однако сила, влекущая Кору прочь, была сильнее. Кто-то подхватил ее на руки. Дух Коры буквально вышвырнуло вперед. Одновременно с этим удвоив чувство полета. Пока не стало ясно, что ее уносит в общежитие. Наступила ночь. Всего лишь ночь, а не вечность, как ей неоднократно казалось. В это время каждый смотритель должен был быть на работе. Кора просачивалась сквозь материальные преграды, пока не оказалась в родной комнате и не лишилась сознания. Они добрались до Шауми. Большая ошибка. Они не должны были его найти. Не должны были обогрять губы живостью несчастного духа города. Теперь все кончено. Мы не справились. Кора попыталась заткнуть уши. Пусть перестанет нудить, еще слишком рано. Если бы мы знали, что так будет, то предложили бы затаиться. Скоро все живое начнет погибать. Они найдут источник, захватят его и будут набивать брюхо, точно бездонная прорва. Таковыми и являются. Их желудки связаны с самим... Мне жаль. Кора не расслышала с кем, да и не хотела ничего слышать. Ей вспомнилось чудесное видение. Некто нес ее на руках прочь из страшного места, где не было времени, и пах он мятным одеколоном, а еще почему-то металлом. Было так уютно. Кошмары закончились, как только знакомые теплые ладони коснулись ее щеки. «Папа!» Он не ответил, лишь ускорил шаг, направляя ее дух к телу. «Папа, постой! Не уходи!» Но как ни цеплялась, ее уже засасывало в водоворот. Две половинки сливались в единое целое, возвращая боль, наполняющую каждую живую клетку. Потом зазвучали знакомые голоса. «Она ведь поправится!» «Откуда мне знать, Гвида? Ее сердце почти не бьется!» «Кто-нибудь может принести воды?» «А что, если она умрет?» «Как же шумно! Пусть уж говорит та, что гостит в голове». Грустные рысьи глаза слабо вспыхнули. Чучок Кэй излучала волны сочувствия и сопереживания. «Теперь их никто не остановит. Уходи, наша маленькая подруга. Беги, пока не стало слишком поздно. Ты свободна». Бессилие вновь накрыло ватным куполом. Кора не сопротивлялась. Она хотела спать. На пробуждение ушла большая часть сил. Она подняла свинцовые веки, несколько раз моргнула, попытавшись избавиться от сухости. На языке образовался горький налет. Общее состояние было таким, словно кору переехал грузовик с цементом. Несколько мешков упали сверху, рассыпались, застыли, образовав сковывающий панцирь. И теперь она едва могла шевелить конечностями. Над кроватью, где лежала кора, парил Гвида в обличии ворона. Заметив, что она проснулась, защитник встрепенулся, расправил крылья и спикировал вниз. «Ты жива!» «Я жива!» Менее радостно подтвердила кора. На ней была та же одежда, что и перед камланием. Символы на ладонях смазались, кожа показалась липкой. Сколько я была без сознания? Оказалось, прошло несколько дней. Призраки пытались разбудить кору, но безрезультатно. Вымотанная бесконечными пытками, она закрылась и принялась подпитывать истощенные ментальные ресурсы за счет общежития. Это стало особенно ощутимо, когда несколько коридоров второго этажа съежились до кукольных размеров. Она с трудом заставила себя вспомнить, как все было. Странный момент, будто бы кто-то знакомый возник перед ней и увел от абаасов, сменился вереницей кошмаров. Потом... Кора соберет этот пазл потом. Она с ужасом начала понимать, что выпала из жизни на полнедели. Что там с работой? А с Лизой? Она и дня не могла провести, чтобы не позвонить с вопросами о предстоящей свадьбе. Как я объясню свою пропажу? Рыжий дух топтал когтистыми лапками матрас, дожидаясь, пока она заговорит. Наконец Кора выдавила. «Прости меня, я зря так злилась». «Нет, ты была права». Глаза бусинки увлажнились. «Я боюсь, что все изменится, и что останется прежним. Когда этот страх вырывается наружу, он ничем не отличается от ведра грязной воды, выплеснутой на голову. Поверь, я видел, как это выглядит. Даже принимал участие. Организовывал это. Некрасиво вышло. Хотя кого я обманываю, в тот раз было очень смешно». Он хохотнул, но потом поник и запрыгнул на колено к Коре. «Я задел тебя, потому что хотел, чтобы ты забыла прежнюю жизнь и стала одной из нас. Это было большой ошибкой. И все же мне не следовало тебя избегать. Если бы не носилась со своими обидами, может, получилось бы что-то изменить. А теперь, похоже, все кончено». «Ты это о чем?» «Тебя не удивляет, что остальные жильцы могут зайти в эту комнату?» Коготки резко сжались, царапая кожу ноги. «Ты была ослаблена?» «Нет, с меня сняли должность смотрителя. Не верится, что я еще могу здесь оставаться и видеть вас». «Ну нет, неправда! Да как? Они спятили? Они не имеют права! Зачем давать надежду и сразу забирать ее? Это даже для меня слишком гнусно». «Абаасы, они подобрались слишком близко, копались в моей голове. Я не смогла изгнать их и не смогу защитить это место. Вас всех съедят, если не закрыть границы. Я уеду, и тогда они никогда не найдут вход в общежитие. Вы будете в безопасности». «Ты серьезно сдаешься? Нам надо бороться, дадим бой этим пожирателям духов. Я лично приму в этом участие, веришь?» «Верю». Кора тоскливо провела пальцами по блестящим перьям на спине ворона. «Но что теперь поделаешь? Это место больше мне не подчиняется. Надо предупредить обо всем друзей и как-то уговорить Лизу вернуться в Санкт-Петербург. Я буду продолжать поиски твоего прошлого, клянусь. Но ты должен пообещать, что не сделаешь глупостей и проследишь, чтобы остальные не возвращались на места своей гибели. Ладно? Гвида». Он промолчал. Почувствовав недомогание и жуткую головную боль, Кора вновь опустилась на подушку. Ладонью нащупала бархатный бок сумки у ножки кровати. Вытащила смартфон из бокового кармашка. Перед воспаленным взором предстал длинный список пропущенных звонков. И ни одного от матери. Странно. «Они знают, с кем ты связана. Знают, где живут твои близкие. Так куда они ударят первым делом?» Пальцы сами нажали на звонок. Тягучие гудки. «Ну же, бери трубку. Ответь. прошептала Кора, умоляюще посмотрев на светящийся экран. «Что-то случилось?» — спросил Гвида. «Меня кто-нибудь искал? Приходил к калитке, а может, пытался попасть внутрь?» «Только твои дружки. Ульяна, ты ее знаешь, туманная девица. Видела, как один из них бродил у ограды. Ушастый такой». «Вовка?» «Я их не различаю. Помрут, тогда запомню». Он прикусил язык и осторожно покосился на Кору. Она была взвинчена до предела. Руки тряслись. С трудом набрав номер отчима, зарычала, когда тот также проигнорировал звонок. Происходило что-то неправильное. Она поняла, что не может ждать. Ей необходимо убедиться, что все в порядке. При попытке встать на глаза набежала темная пелена, и Кора ухватилась за подоконник, чтобы не упасть. Чего я ожидала? Исчезнуть прямо из когтей абаасов, не оставив даже клочка одежды и пропав на несколько дней. Что еще они могли придумать? Самый легкий способ выманить животное из логова — начать угрожать его детенышам. Или наоборот. Это просто совпадение, правда? Мама опять уехала отдыхать, а мне не сказала. Спросила Кора у Гвида, который попытался вернуть ее в постель. Призрак отвел прозрачные голубые глаза в сторону и едва заметно пожал плечами. «Не знаю, смотрительница». «Я должна поехать и найти их». «Ты не можешь. Не сейчас. В тебе жизни не больше, чем в этом месте. Очнись. Ты же разваливаешься, Кора». Она оттолкнула его руку, не удержала равновесия и упала, сильно ударившись плечом о спинку покосившегося стула. Из груди рвались рыдания, но Кора давила их. Вместо этого тихо произнесла: «У меня нет выбора». «Даже если так, все равно успокойся. Тебе нельзя действовать поспешно. Не верю, что говорю это, но, пожалуйста, будь благоразумнее». Возможно, он был прав. Сколько раз Лиза теряла свой мобильник или забывала пароль? Сотни раз. А еще... Состояние Коры близилось к нервному срыву, что не добавляло очков здравомыслия. Со второй попытки она заползла на стул. «Хорошо, я тебя услышала, но проблема не перестанет существовать только от того, что я про нее забуду. Абаасы! Они хотят попасть в общежитие. Хотят завладеть им, а единственная ниточка к желаемому — я! Мы будем с тобой!» «Невозможно! Когда я выйду наружу, то, скорее всего, забуду об этом месте и...» «Почему ты сказал «мы»?» Паук кивнул в сторону дверного прохода. Перегородку украшали десятки голов, похожих на трофеи безумного охотника. Призрачные жильцы сочувствующе заглядывали внутрь. «Когда они пришли?» «Ты была добра к нам, как никто другой. Если мы можем хоть чем-нибудь помочь, только скажи». Торжественно произнес Аркадий Аркадьевич, бывший директор Чеховского лицея, которому Кора поручала мелкие задания, слишком скучные для Гвида. Остальные подтвердили эти слова синхронным киванием. «Бедная девочка, разве мы можем пройти мимо? Сделаем все, под прицелом и нашей семьи тоже». Кора сморгнула соленые капли с ресниц и решительно сказала: «Тогда не будем медлить. Для начала объявите собрание. Соберите всех и расскажите о способностях абаасов. Они могут менять обличье, но и без этого легко втираются в доверие к живым людям. Не выходите за периметр общежития. Не надо давать им шанс на подпитку. Гвида, туточки я!» Рыжий дух встал по струнке, украдкой почесав чуть пониже спины. В густых волосах гуляли искры. «Ты как-то сказал, что готов сразиться с врагами Смотрителя. Но я... больше им не являюсь?» «Это уже не тебе решать. И не шишкам сверху». «Тогда я возьму с собой гвоздь. Мне понадобится помощь, если они все же добрались до моей семьи». «Может, твоих смертных друзей тоже прихватим?» Напарник оскалился, демонстрируя крепкие желтые зубы. «Один уже несколько часов снаружи торчит». «Вовка все еще там?» Оказавшись на улице, Кора с облегчением вздохнула. Память не исчезла. По-прежнему помнилось, что за события происходили в последние несколько месяцев. Другим приятным открытием оказалось общежитие, оставшееся на привычном месте. Она больше не могла влиять на него изнутри, но никто не мешал вновь зайти в гости. Кору окликнули. Вовка бросился к ней и мертвым хватом вцепился в плечи. По лицу художника было видно, как сильно он напуган. «Где ты пропадала? Я тебя кучу времени караулил. Почему не выходила на работу? Ты же на звонки не отвечала». «Долго объяснять. Лучше скажи, что ты видел?» Он запнулся. «Так ты все знаешь? Тогда зачем?» «Я крупно вляпалась, Вов. Очень крупно. Ты заметил, как сильно изменился Чеховск за последнее время? Кругом болезни и смертельная тоска». Кора покачнулась. Чтобы не упасть, пришлось схватиться за друга и повиснуть на нем. Растерянное выражение Вовкиного лица тотчас сменилось на озабоченное. «Выглядишь, словно только что сбежала из больницы. Или психушки. Что произошло? Я вчера заходил в кафе, и там сказали, что ты пропала. Вот я и пошел проверять. Плюс эта жуткая тетка чуть не придушила меня, когда узнала, что мы знакомы». «Ой-ой. С длинными волосами, как из рекламы шампуня?» «Да, ты ее знаешь? Она тоже была в кафе. Услышала, что мы знакомы, пошла следом. Затащила в переулок и наговорила всякой чуши. Я даже думал идти в полицию. Но потом вспомнила о другой твоей работе и решил сначала все разузнать». «Что она сказала?» Кора понимала, что не хочет знать правду. Ногти воткнулись в мягкую кожу ладоней, оставив полумесяцы, налившиеся алым. Когда Вовка ответил: «Сказала, что ты поступила нечестно, что счет еще не сравнялся, и ей придется применить план «Б». Она сказала: ты знаешь, что нам нужно. Подари ключ от сокровищницы, или мы съедим главное блюдо на свадебном столе. Больше не зови друзей, играть надо честно». И добавила, что ты знаешь, куда идти. Как же там было? «Ах, да, в место, которое ты никогда не назовешь домом. Кора, ты в порядке?» Лишь жар гвоздя между ключиц не позволил потерять сознание. Главное блюдо — это, конечно же, Лиза. К ней в комплекте, возможно, прилагается отчим. Душечка хочет обменять их на способ попасть в призрачное общежитие и требует, чтобы Кора больше не пользовалась уловками высших сил. «Вов, ты сказал, что она была жуткой. Что ты имел в виду?» — проронила Кора скорее ради приличия. «Она тебя чем-то напугала?» «Нет, она была даже очень мила, но...» «Не знаю, прозвучит жутко, но мне казалось, будто у нее глаза не настоящие. Как аквариум, который был у меня в детстве. Снаружи стекло, а за ним мутная вода, и что-то постоянно движется. Когда она просила передать это послание, ее глаза не меняли выражения. А ведь это... основное зеркало души. Зришь в корень, она не настоящая и очень опасна. Эта женщина как-то связана с твоим состоянием и эпидемией болезней? Снова в точку. Вовка почесал затылок. По нему было видно, как сильно он не хотел углубляться в эту тему, сколь велико его желание забыть обо всем, что связано с иной стороной мира. И это она, Кора, втянула друга. Его и всех остальных. Теперь Лиза в беде, ни в чем не повинный, кроме любви к ее матери, человек тоже. А Чеховск стал рестораном для полоумных энергетических вампиров. «Думаешь, нам надо собраться?» Кора прослушала первую часть предложения и не смогла этого скрыть. «Я говорю, ты ужасно выглядишь. Что-то угрожает твоей семье. Очевидно, нужна помощь. Давай позовем остальных». «Я сама разберусь. Не надо никого втягивать». «Ага». Он закинул ее руку себе за шею и пошел в сторону остановки. Кора не сопротивлялась. «Ты всегда так говоришь? Хватит, мы не маленькие, не надо нас оберегать. Если в городе происходит чертовщина, наша обязанность, как ответственных граждан, проявить сознательную позицию». «Ты не знаешь, о чем говоришь». «Поверь, знаю. Думаешь, каждый из нас не хотел бы забыть тот кошмарный день, когда ты в одиночку пошла драться с тем вывернутым существом, пока мы отсиживались внутри? Или сам факт возможности существования подобных вещей? Но мы не отвернулись. Никто из нас, хотя это был кошмарный опыт, А Тим со Шпротом и вовсе до сих пор жалеет, что не выяснили все раньше. Нам надо было действовать сообща, только так. «Ладно, ладно», — сдалась Кора. «Я все расскажу, но есть условия. Мы позовем взрослых. И это не шутки». Вовка серьезно кивнул. Ему не надо было повторять дважды. Они заявились к шаманке прямо посреди сеанса и столкнулись в гостиной с наставником по рисованию. Сначала Антон Иргисович обрадовался внезапным гостям, потом несколько ошалел от их напора. Пока остальные, а прийти смогли не все, лишь Тим, Вовка и Злата, угощались чаем, дожидаясь, когда мадам Саяра закончит представление, Кора раз за разом набирала знакомый номер. Ей казалось, что это действие может как-то исправить ситуацию, изменить ход событий. Ехидный голосок из глубины сознания шептал: «Тебя долго не было. Они 100 раз могли выполнить обещание, пока ты валялась в отключке». Она со злостью ударила нижней частью корпуса телефона о столешницу. Не помогло. В висках пульсировала смесь страха и ледяного отчаяния. 1000 жал, что продирались сквозь глотку. Побеги растений, наполняющие ее мать изнутри. Город, захваченный и опустевший, точно выпавшее из гнезда яйцо, в котором копошились хитрые вездесущие муравьи. «Ну как?» — осторожно поинтересовался Тим. Кора оторвала взгляд от погасшего экрана и качнула головой. «Может, все же стоит позвонить в полицию? Они приедут и расстреляют этих монстров». «Такое только в фильмах бывает. А баасы просто соврут что-нибудь. Или еще хуже, убьют полицейских, а вину свалят на моих отчима и маму. Нет, нельзя впутывать в это простых людей. Они не смогут противиться внушению. И на стороне этих тварей будет закон». «Тогда что делать?» — хрипло поинтересовалась Злата. Она еще не выздоровела до конца, но держалась лучше многих. «Ты сказала, что больше не можешь использовать силы общежития. У меня осталось парочка тузов в рукаве». Кора подумала о вещах, которые происходили в детстве, в ту пору, когда она еще не знала о существовании мест вроде Чеховска, и весь мир был ограничен игровой площадкой рядом с домом. Тогда тоже случались чудеса. Например, рыжие дети выходили из клубков пыли под кроватью. «К тому же», — добавила Кора, — «на нашей стороне большая часть призрачного мира. Рядом с особняком господина Шката есть озеро, в котором утонул один из нынешних обитателей 37-го. Он поможет со слежкой и оповестит Гвида, если заметит что-то достойное внимания». К ним, покашляв, подошел Антон Иргисович. Сегодня на нем была обычная белая футболка с джинсами, а дреды оказались собраны в низкий хвост. «Детишки, я невольно услышал, что вы обсуждали, и вынужден вмешаться. Я обеспокоен. Вы как-то слишком увлеклись. Чудовище из моих родных легенд напали на город? Я не понимаю, почему бабушка вам потакает, но как преподаватель не могу оставаться в стороне. Всем следует успокоиться и пойти домой». «Гвида», — устало попросила Кора. Духа внутри гвоздя дважды просить не надо было. «Все творческие личности порой теряют границы с реальным миром. Я и сам такой. Я верю в высшие силы, но...» Продолжил учитель, но прервал страстную речь на середине, когда с кухни приплыла кружка с чаем и упала прямо Коре в руки. «Спасибо, Гвида». «Какой интересный фокус!» — выдавил Антон Иргисович. Рыжий дух материализовался рядом, невидимый, но всегда ощутимый, и страстно чмокнул учителя в нос. Раздался жуткий грохот. Не каждый смог бы устоять на ногах, почувствовав прикосновение мертвеца. Кора слабо улыбнулась своему защитнику. Тот послал ей воздушный поцелуй и испарился. «Это был тот жуткий тип с насекомыми во рту?» — неприязненно спросил Вовка. «Какой тип?» — спросил учитель, ошарашенно оглянувшись по сторонам. Остальные постарались объяснить ему нюансы. Вскоре вышла мадам Саяра. Кора бросилась к ней, но была остановлена властным жестом. «Не сейчас. Сначала чай». «И я налью», — вызвалась Злата. Они сели за стол, и Коре снова пришлось излагать события последних дней. Времени ушло немало. На побеге из темницы иллюзии на секунду запнулась, вспомнив руки отца, и лишь ободряющий взгляд Тима помог продолжить. Все это время лишь бедный Антон Иргисович хранил молчание. Видимо, никак не мог смириться с повторением детского кошмара. Под конец рассказа Кора извинилась перед ним и остальными. «Я не должна была вас впутывать, но мне не к кому больше пойти. Никто не поверит в подобную жуть». «Плана, я так понимаю, у тебя тоже нет», — мудро заметила Саяра. «Только общие наброски. Вещь, которая могла бы помочь, сломана. И теперь я не знаю, как уничтожить абаасов. У них не осталось слабых мест. Разве что...» Она посмотрела на сумку с вещами, которые вынесла из призрачного общежития. Еще не оформившаяся идея трепыхалась на краю сознания, но ее никак не удавалось вытянуть. Наброски, картины. Кора подскочила, как ужаленная. «Вру! Есть план, но он абсурден! И могут потребоваться крепкие живые руки». «Мы что, всерьез обсуждаем борьбу с людоедами из сказок?» — подал голос Антон Иргисович. «Помолчи, внучок», — вмешалась старушка. «Я твоему рассказу о длинноногой гадине поверила. А теперь будь уж добр, поверь мне». И добавила, повернувшись к Коре. «Делай, что должна, девочка, а мы поможем». Та кивнула и грустно оглядела всех собравшихся. «Мне нужно время и харысхалы для каждого из присутствующих. Раз мы не можем изгнать абаасов из нашего мира, то запрем их здесь навечно. Они ведь не знают, что проход в общежитие для меня теперь закрыт. На этом можно сыграть». Телефон зазвонил, когда Кора задремала в большом бесформенном кресле. От визгов рингтона она чуть не свалилась на пол, а потом долго не могла нажать на нужный значок. «Ты опаздываешь». Странный акцент душечки было невозможно ни с чем перепутать. Глава абаасов пыталась казаться равнодушной, но даже сквозь динамик слышался едва заметный шелест многочисленных сплетений жгутов и трубочек внутри ее тела. Она злилась, была обеспокоена и не понимала, почему Кора так долго игнорировала послание. «Тяжелая неделя выдалась, тебе ли не знать? Я услышала требования. Хочешь ключи от шведского стола, чтобы твоей семье не пришлось кочевать из одного уголка континента в другой ради пропитания? Промежуточный полустанок между слоями — большая редкость. Твой жалкий умишка даже не может представить его ценность и мощь. Плевать, я хочу договориться». «Ну, разумеется». Облегчение. Вот что сейчас чувствовала эта чудовищная тварь. Облегчение из-за того, что заложники оказались не бесполезны. «Но сначала дай трубку Лизе. Я хочу знать, что она жива». «Так не пойдет. Приезжай и посмотри сама. Но не медли, как в прошлый раз. Нам все сложнее сдерживаться. Мы оголодали, и это твоя вина. Приезжай. И чтобы никаких трюков, это ясно?» Тихий шелест, трущиеся друг об дружку ядовитые щупальца стебли. «Поняла». Кора посмотрела на пол, где лежали заготовки ловушки, на которые она потратила последние силы. «Хоть бы сработало. На кону жизни людей». К назначенному месту она приехала на такси. Закатное солнце отражалось от глади озера, окрашивая старинный особняк в мертвенно-багровый цвет. Жизнь вокруг замерла, потеряла свое значение. Такое происходило везде, где останавливались пожиратели кут, безжалостные сорняки нижних слоев. Никто не встретил Кору в саду. По-видимому, предполагалось, что Кора сама всех найдет, до последнего истощив нервы переживаниями. Но почему-то она была спокойна. Предчувствие, то же, что руководило ею прежде, говорило, что семья жива. Абаасы не могли так рисковать. Пока сделка не будет совершена, все останутся целы. Она позвонила в видеофон, но дверь оказалась открытой. Из глубины дома вырвался смрадный дух, словно там развели гниющее болото. «Эй, я пришла! Выходите!» Эхо подхватило и размножило голос. В просторном холле не оказалось прислуги. Зато в обилии нашлась черная пульсирующая жидкость, покрывшая большую часть пола. От соприкосновения с обувью дрянь растягивалась и противно чавкала. Сходство с болотом усиливалось. «Что же они наделали? Бедная Лиза! Бедный Павел!» Кора пошла дальше и углубилась в извилистый лабиринт помещений. Вдруг сбоку кто-то умоляюще замычал. Кора осмотрелась и увидела в дверном проеме молоденького охранника, стянутого лозами, растущими из черной жижи. Он дрожал. Вместе с ним дрожали и лозы, которые проникали в ротовое отверстие и даже ноздри. Все это копошилось и нежно переплеталось вокруг тела парня. «Я помогу», — прошептала Кора, сомневаясь, что ее слышат. «Я вернусь за тобой, за каждым из вас». На пути встретился весь обслуживающий персонал особняка, пока, наконец, она не вышла к прямоугольному залу, где проводилось большинство мероприятий. Именно здесь Лиза устраивала вечеринку, на которой сплетницы рассуждали о статусе невесты и ее странной, немногословной дочери с густой синевой под глазами, которую не брала ни одна тональная основа. Кора поправила куртку, выдохнула и зашла внутрь. Абаасы, все четверо, сидели полукругом перед обездвиженными людьми. Несколько чудовищ, не скрывая личин, держали рты широко раскрытыми, и оттуда тянулись длинные, тонкие, гибкие жала, которые погружались в лицо пожилой горничной, распятой у их ног. Кора видела, как судорожно дергается стопа в белом тапке, как стонут от удовольствия уродливые твари, чьи тела напоминали начиненные паразитами фрукты. Накрыла волна жгучей ненависти. «Пришла!» — пропела душечка. Голова Лизы покоилась у существа на коленях. Расслабленная ладонь Абаасы скользила по гладкому безмятежному лбу. «Я здесь! Отпустите остальных!» «Мы похожи на идиотов?» — спросил некогда невыразительный мужчина, чей облик теперь мог не только запомниться, но и приходить к людям в кошмарах. На щеках и подбородке закручивались завитки подвижных бугорков, кожа трепетала. Он крепко держал отчима Коры за шиворот. Несколько жал выходили из слезных каналов, готовые в любой момент проткнуть сонную артерию заложника. Павел был без сознания. Умно. Самые сильные члены клана разделили добычу. Кора как можно незаметнее прислушалась к шуму за окном и подтвердила. «Да, вы выглядите очень нелепо. Настолько испугались одной жалкой девчонки, что даже рискнули себя выдать. Смехота, да и только. Посмотрим, будешь ли ты такой дерзкой, если я немного испорчу тельце твоего будущего папаши». «Очередной любовник матери. Он для меня ничего не значит». «Какая же ты жестокая!» — хихикнула душечка. «В его эмоциях столько беспокойства, желание найти с тобой общий язык. Вы бы могли стать отличной семьей». Но Кора не поддалась на провокации. «Хватит пустых разговоров. Я здесь за тем, чтобы вы навсегда отстали от живых людей. Если для этого надо отдать на растерзание общежитие, получайте. Пожалуйста, забирайте». «Вот как заговорила!» — протянула душечка, приподнявшись с пола. Глянцевое лицо растянулось до предела, едва сдержав сущность, что рвалась наружу. «Верно. Плевать на обязательства. Я выполняла чужие указания лишь за тем, чтобы получить свободу от этой должности. Меня обманом заставили провожать души умерших в последний путь. Я не хотела переходить вам дорогу». Кора впервые так легко и непринужденно лгала. В ней проснулся виртуоз. Такой талант! Стоило лишь прижать острый коготь к лицу ее матери. «Я выдам место их заточения, последнее убежище призраков. А вы оставите Чеховск в покое. Идет?» нет. Душечка улыбалась сахарными зубами, за которыми скрывался тугой змеиный клубок. Кора слегка запнулась. Но вы же получите пропитание на всю оставшуюся жизнь. Каждую душу города. А зачем ограничиваться, если можно получить все и сразу? Не пытайся ставить условия, Карина. Просто отдай ключ. Надо еще потянуть время. Что же они так долго? У общежития нет ключа, сказала Кора, когда ноготь замер в опасной близости от глазного яблока Лизы. Но я хочу открыть вам проход. Правда. Просто скажите, как это сделать. Я на все готова. Какая преданность. И ради чего? Ради этой жалкой женщины? Внезапно развеселилась душечка, взмахнув свободной рукой. Женщины, которая день не может прожить без очередного мужчины. Женщины, чьи мысли полны ожиданием достатка, а не образами дочери. Людская глупость неизлечима. Остальные абаасы застыли в нетерпении. Они не понимали, почему их голова вдруг стала такой мелочной. А Кора понимала. Уязвленное эго было пороком не только людей. Тварь упустила добычу и теперь не могла ее схватить, предварительно не поиздевавшись. «Пусть скажет слова», — вмешалось второе по старшинству чудище. «Просто заставь ее сказать, госпожа». «Умолкни!» — взвыла душечка и обернулась. Ноздри ее гневно раздувались. «Ты не понимаешь. Она должна знать. Четко осознавать, что придает высшие силы ради той, кто никогда ее не любил». «Неправда». Кора с ужасом посмотрела на мать. Лиза очнулась. Ее потухшие изумрудные глаза нашли дочь и остановились на ней. «Я подводила тебя. Да, очень часто. Трусила, закрывала глаза, но больше не буду. Мама, замолчи! Я не дам тебя в обиду!» Затем Лиза сумела извернуться и из последних сил вцепилась в роскошные локоны поддельной красавицы. Душечка вытаращилась на жертву, не поверив подобной наглости. Затем губы абаасы побелели, готовые растянуться, как пасть удава. «Не смей!» Заорала Кора и вытащила из сумки заранее спрятанный тубус. Ничего не оставалось, кроме как подать знак друзьям, прятавшимся на террасе снаружи. «Гвида, давай!» Окна брызнули осколками стекла, а на их место сразу же встали картины, в каждом проеме по одной. Остаток дня ушел на то, чтобы нарисовать на принесенных учителем холстах то, что могло бы напугать чудовищ. Их родные края. Самое удивительное, Коре даже не пришлось стараться. Кисть делала все сама. Свет солнца закрыли ужасные образы. Мертвые океаны, вода в которых была тверже камня. Голые пустоши и черное солнце, чье сияние испепеляло до костей. Спящие исполины с веками столь тяжелыми, что походили на скопление сталактитов. Тысячи голодных зевов, пожирающих друг друга. Все, что успел показать жмор. Абаасы затрепетали, но это был еще не конец. Снаружи картины удерживали друзья. Когда ворон разбил окна, они стали читать мантру, которой обучила Саяра. Мощный голос шаманки возвышался над остальными. «Что ты задумала?» — посеревшим голосом воскликнула душечка. Когти сдавили горло Лизы, и Кора торопливо вытащила из тубуса последний рисунок. Самый важный. Он раскрылся перед абаасами, и масляные краски затанцевали на белой ткани. То, что могло открыть существу проход наружу, должно было затянуть его обратно. Так решила Кора, вспомнив нарисованную ею каморку под лестницей. «Так пусть же врата распахнутся!» Несколько абаасов попытались избежать соприкосновения с манящей их реальностью и бросились к двери. Но там уже поджидала очередная картина, за которой скрывался Тим. «Ну, давайте, уроды!» орал он, пребывая в эйфории от собственной смелости. «Кто первым хочет отправиться в пекло?» С изображений, ставших объемными и глубокими, краски стекали вниз, сантиметр за сантиметром, скрадывая свободное пространство. Зал словно уменьшился в размерах, его поглощала иная реальность, злая и мертвенно-тихая. «Хотела получить ключ? Стоит за него побороться!» Голос Коры звенел гневом. «Отпусти пленников и иди сюда!» «Что ты наделала? Ты хоть понимаешь, что со всеми нами будет?» орала душечка. «Мы обречены!» «Неправда!» Кора бросила бурлящее полотно на паркет. «Я открыла проход, но сами вы в него не войдете. У меня осталось последнее предложение. Иди сюда и заставь меня передать права на управление Абрисом». Слово само сорвалось с уст, так легко и непринужденно. Это название подходило больше. Не общежитие, не кормушка. Абрис теней. Дом для тех, кто заслуживает покоя. Тогда ты и только ты сможешь остаться в мире людей. Пора. Скинув куртку, Кора шагнула внутрь. Краски расступились, приняв ее в ледяное объятие. Дыхание перехватило. Она падала, проваливалась на самый нижний из слоев реальности. И душечка, отпустив вновь потерявшую сознание Лизу, с яростным шипением бросилась следом. Прямо в уготованную ловушку. Тьма обволакивала. Кожа словно отделилась от мышц. Стала отдельным существом, пребывающим в постоянной агонии. Кора парила в невесомости, а над головой горел одинокий квадрат света. Он едва ли пробивался в глубины извечных темных вод. Одиночество, холод, тишина. «Ты произнесешь нужные слова и сделаешь меня хозяйкой смерти!» Оказавшись здесь, душечка лишилась старой кожи. Она облезла, как кожура, открыв взгляду чудовищное переплетение чешуйчатых колец и изгибов, в центре которых появилась кошмарная пасть, испещренная подвижными жалами. Существо приближалось к Коре, тянуло сотни щупалец, пытаясь поскорее разорвать, проникнуть внутрь, высушить до капли. Она усмехнулась. «Ты всего лишь сорняк, диковинный сорняк». Оно услышало ее мысли. Ледяные просторы насытились слепой яростью. Так, как и было нужно. Кора едва увернулась от стремительной атаки. Щупальца прошли слишком близко к животу, но не ранили. Кровь могла все испортить. Душечка сделала небольшой круг и вновь нацелилась на Кору. Массивное тело трепетало от восторга. Сущность извивалась, толчками выбрасывая свое уродливое тело вперед. «Я оставлю тебя в живых. Ты будешь вечность томиться в этом холодном аду, наслаждаясь треском собственных костей. О, какими же сладкими будут мысли о твоей участи, Карина Сонина, дочь отвратительных грязных!» Воды нижнего слоя расступились. Абааса все злорадствовала. Тварь слишком поздно заметила, что сама стала наживкой. Одноглазая рыба с перевернутой грязно-белой чешуей приплыла на зов. Она явилась из тьмы медленно и величаво, как ступает владыка своих владений. Улыбающиеся губы разомкнулись. Кора закрыла глаза, не пожелав видеть, что будет дальше. Она услышала вопль душечки, а затем чавканье. Одноглазый царь утолял свой голод. «Я возвращаю то, что принадлежит тебе. Прошу о милости». Ничего. Затем Кора ощутила мощный толчок, а за ним — слабость. Сквозь приоткрытые веки она увидела разлагающийся бледный хвост, который закрыл далекий угасающий свет. Что ж, она попыталась. Но человеческое тело физически не могло находиться в подобном месте. Ее тянуло вниз. «Но почему так болит в груди?» Туда, где плавали многоглавые существа, даже не заметившие сражения столь мелких песчинок. Их жизни длились дольше, чем существовала планета. А баасы на этом фоне выглядели совсем примитивно. И это все настоящее? Но следом в утомленный разум ворвался косматый черный образ. Беззвучно и медленно двигались крылья невероятного размаха. Ворон. Кора протянула к нему пальцы, но нижний слой не желал отпускать. Тянул на дно. Тогда шнурок на шее натянулся. Гвоздь из последних сил устремился к огромной птице. Мгновение, и когтистые лапы смогли обхватить талию. Гвида с усилием рванул наверх. К свету. Несколько рук вытянули Кору из картины и оттащили к лежавшей без сознания матери. Тут же тело скрутило судорогой. Легкие рвались наружу, чистый воздух жег, как кипяток. «Жива!» — всхлипывал знакомый голос. Злата придерживала за плечи бережно и крепко. «Мы думали, ты не вернешься. Получилось?» — прохрипела Кора, попытавшись вернуть зрению былую четкость. «Все целы?» «Конечно, ты смогла! Мы их всех сделали!» Когда та чудовищная женщина прыгнула за тобой, остальные совсем перестали соображать. Ее окружали пятна со знакомыми очертаниями. А баасов нигде не было. Впрочем, как и картин, тут и там лежали обрывки бумаги. «Я тут немного повеселился». Гвида словно угадал мысли. Они не хотели сдаваться, даже когда потеряли лидера. Пусть теперь гниют в нарисованной темнице. Черное крыло легло сверху, и Кора послушно зарылась в теплое перье, как в лучшую на свете перину. Было так приятно. Сейчас уже ничто не могло обеспокоить. «Стой-ка! А ну посмотри на меня, милая!» — попросила вдруг тень, похожая на Антона Эргисовича. «У нее какое-то пятно на глазу. Это травма? Она ослепла?» «Да и взглянуть на бельмо похоже!» — наклонившись, прошептала шаманка в священном трепете. «Если только... Батюшки, это же метка! Она побывала там, куда нельзя попадать простым смертным, и переродилась. Облачное дитя!» Но Кора уже не слушала, в ушах звенело, и она чувствовала, что вместе с облегчением в нее проникает невидимая всемогущая сила. Свадьба поражала своей... скромностью. Ни тебе сотен голубей, взмывающих в удивительное ясное ноябрьское небо, ни известных певцов на сцене, ни лобстеров в шампанском с трюфелями. Ну или что там должно быть у богачей? Кора сидела в дальнем углу ресторана, наблюдая за танцем молодоженов. Ради праздника она надела лучший наряд. Роскошную золотую блузу с дутыми рукавами, прямую юбку, и кокетливый маленький цилиндр с вуалью на один глаз. Последний должен был скрывать новоприобретенный изъян — жемчужное пятно прямо в центре левого зрачка. Гости со стороны жениха, коих было большинство, косились на наряд с явным неодобрением. Каждый раз, когда ловила их взгляды, Кора вежливо улыбалась. Пристальное внимание теперь казалось занятным пустяком. Незаметно рядом возник Тим. На свадьбу были приглашены все ее друзья, включая шаманку, которая мечтала отыскать новых клиентов среди элиты Чеховска. Поправив галстук с символикой Бэтмена, Тим неловко плюхнулся на соседний стул. «Чудный выдался денек, а?» «Да...» Кора мечтательно зажмурилась. В последнее время призрачное общежитие доставляло уйму хлопот. Новым жильцам требовались помощь и поддержка. Кора еле справлялась. Эта временная передышка была как нельзя вовремя. «Не могу поверить, что после всего случившегося ты согласилась вернуться к прежней роли. Духи не виноваты. И уж если говорить на чистоту, то выбора особо и не было». Кора кивнула на пару новобрачных. Лиза светилась счастьем в объятиях мужа. «Или свобода, или они». Моя семья заслужила нормальную жизнь, без оглядки на омерзительных тварей из тьмы. Но теперь никто из них не вспомнит о твоем подвиге, — сочувственно заметил Тим. И пускай. Крепче будут спать. Скажи спасибо, что хотя бы вам сохранили воспоминания. Этого было сложно добиться. Спасибо. Тим повернулся к ней всем корпусом, нервно одернул лацканы отцовского пиджака. «Знаешь, я давно хотел с тобой поговорить, но все время что-то мешало. Мы почти не проводили время вдвоем. Так, может, сходим куда-нибудь вместе? Наверстаем упущенное?» «В смысле, на свидание?» «Нет, то есть, да, как скажешь». «Да вот даже не знаю, что сказать». Растерялась Кора и принялась смущенно жевать губы. С десертного стола поднялось кремовое пирожное и незаметно подплыло к ним по воздуху. Смесь взбитых сливок, клубники и теста врезалась в центр Тиминой рубашки и расползлась жирным пятном. «Чёрт!» — он бросился отряхиваться. «Надо застирать», — осторожно заметила Кора. Тим умоляюще посмотрел по сторонам, скороговоркой произнес: «Жди здесь, я сейчас», и убежал искать ближайшую раковину. Вслед ему полетел ехидный гогот рыжего призрака. Ворон парил в метре над землей, слизывая с пальцев крошки. Кора выразительно уставилась на помощника. «Ты совсем спятил? Еще бы люстру на него уронил!» «А это идея! Подожди минутку!» «А ну, хватит! Я тебя для чего на свадьбу взяла? Чего ты добиваешься?» Он с философским видом поскреб щетину на щеке. «Вопрос на миллион. Просто напоминаю, что ты не должна отвлекаться от своих святых обязанностей. Помни про обещание». «Да помню я, блин!» «Вот и нечего связываться со всякими простачками. Он лишь подержал бумажку с краской и немного помог мне загнать Абаасов в ловушку. Я сделал большую часть работы». «Ты сделал?» «Ага». «Ну, мы сделали. Все равно я помог больше», — гордо сказал призрак. «Мне даже пришлось превращаться на таком расстоянии от общежития. И, к слову, это было невероятно тяжело. Я мог умереть». «Во второй раз?» Кора резко замолчала, поморщилась и прижала руку в перчатке к изменившемуся глазу. Гвида обеспокоенно раздулся. «Опять болит? Мне позвать твоих дружков?» «Нет, нет, все в порядке. Ох, скоро пройдет. Остаточные симптомы от пребывания в экстремальных условиях чужого измерения. Знаешь, оказывается, у жизни облачных людей есть свои нюансы. Теперь я отлично вижу иное». «Раз есть преимущества, значит, есть и изъяны?» «Порой я вижу даже слишком хорошо». Кора слабо усмехнулась. «Знание — зло. Без них я была бы куда счастливее. Я видела, что не одна такая. Общежитий много, особенных людей тоже. Словно бесчисленные подводные огоньки». «Чего же нам с тобой ожидать?» «Ничего, Гвида, ничего. Будем делать свою работу». «Звучит скучновато». Он говорил без особых эмоций, но все равно было видно, что призрак доволен подобным исходом. «Порой это куда сложнее, чем творить великие свершения. Но такие дела тоже необходимы. В мире есть баланс. Если где-то убыло...» Кора помахала матери и отчиму с испачканными в свадебном торте лицами. «В другом месте это восполнится. И с лихвой. Я буду в это верить».